Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса.